Глава третья. Снежана. И все же сыграть на том, что на нашем рынке это будет первый смартфон местного производства, мы не сможем, так как вы далеко не первые. Я внимательно проанализирую ситуацию, и тогда смогу представить пути решения. Но в любом случае, вам уже следует задуматься о том, чтобы найти хорошее SMM-агентство. Подытожила я нашу встречу. После праздников мы вернемся к обсуждению. В середине января сможем взяться за этот проект. Может, вы согласитесь заняться им уже сейчас? Не хотелось бы откладывать в долгий ящик. Попытался уговорить меня Смирнов, понизив голос до чарующих бархатистых ноток. Сейчас мы заняты тем, что закрываем текущие проекты, поэтому никак не получится. Сроки я озвучила. Если вас не устраивает, то ничем помочь не смогу. Настояла я на своем. Все эти горячие взгляды и попытки меня обаять были мимо. Вроде мужчина симпатичный, блондин, прилизанный весь такой, холеный. А во мне ничего не торкало. Даже ни разу не ёкнуло за все полтора часа общения. Нам рекомендовали вас как лучших, так что придется подождать, — продолжил блондин. Но, может, вы лично сможете скрасить это ожидание? Каким образом? — уточнила я, вскинув брови. Не выдержал. Пошел в наступление. Оставалось только вздохнуть и надеяться, что удастся дать безболезненный отпор, при этом не потеряв клиента. «Мы могли бы встретиться вечером», — предложил он. «Я предлагаю вам свидание». «Позвольте мне вам отказать. У меня есть мужчина». Поспешила я нагло соврать. Но другой причины отшить его я бы не смогла так быстро найти. К тому же не хотелось терять крупного заказчика. «Вот оно что!» — пробормотал блондин. «Извините, Филипп Давидович, но мне уже пора. Юродел вышлет вам типовой договор, чтобы вы смогли за время ожидания внимательнее изучить условия сотрудничества». Поднимаясь из-за стола, произнесла я, надеясь поскорее удалиться. «Договорились», — ответил он и встал. Я вовремя вспомнила про пятно на своем пальто и не стала его надевать до самого выхода из ресторана. На ступеньках, спешно накидывая свой любимый кашемир, я снова расстроилась, глядя на пятно. А стоило мне поднять глаза, я увидела перед собой стоявшего в изножье ступенек мужчину, разговаривающего по телефону. От одного взгляда на него у меня ёкнуло так, как уже давненько не ёкало. Высокий, широкоплечий, в длинном темно-коричневом пальто. Темные волосы лежали в творческом беспорядке, а на лице виднелась трехдневная щетина. Его темно-серые глаза блеснули, когда он повернулся ко мне, окидывая взглядом. А еще красивый, такой брутальной, мужественной красотой, просто десятка из пяти. «Девушка, ваше пальто!» Начал он, кивая на пятно. «Очень некрасиво с вашей стороны указывать на очевидные вещи», — фыркнула я, сгорая от стыда и торопясь поскорее убежать. «Подождите! Я не это имел в виду!» — крикнул он мне вдогонку. Но я только быстрее припустилась к своему автомобилю. «Но надо же так!» — воскликнула я, как только спряталась в салоне машины от посторонних глаз и ушей. В кои-то веки залипла на красивого мужика, но сама, как зачуханка из колхоза «Светлый путь», «Представляю, что он обо мне подумал!» — постановала я, сокрушаясь, пока заводила автомобиль и выруливала с парковки. «Эх, такой шанс потеряла!»